Стратегия вторая. Выбрасывайте немедленно. Хватит давать хламу отсрочку. Забудьте слова «потом», «пока полежит», «это на время». Взяли в руки — сразу в мусорку. Вещи лежат в коробке или контейнере? Первым делом откройте контейнер. Не откроете — не сможете принять решение. А оставить все запечатанным — верный способ хранить хлам вечно. Что выбрасываем? Рекламные листовки, квитанции и счета, рекламные сувениры, календарики, ручки с логотипом, фотографии и напечатанные, и негативы, одноразовые приборы и соусы из доставки, сувениры, подарки, корпоративные презенты, треснувшие тарелки, засохшие ручки, затупившиеся отвертки, старую технику, мебель, посуду, инструменты, если купили новые, упаковку от покупок, кассовые чеки, рабочие бумаги, журналы, остатки еды, просроченные или почти просроченные продукты, залежавшиеся в холодильнике. Варианты применения стратегии. Первое. Открыли и в мусорку. Рекламные рассылки. Пришла реклама от любимого бренда или магазина. Конечно, хочется взглянуть, что там. Открываете конверт. Нравится то, что видите. Думаете, класс, вот бы мне такое. И откладываете конверт, пока полежит. Стоп, выбрасывайте немедленно. Мечтать не вредно, но покупать вы все равно не будете. Так что вскрыли конверт, мельком глянули, и если там нет жизненно важной информации, без раздумий отправляйте в мусорное ведро. Счета и банковские выписки. В конвертах со счетами всегда куча рекламных вкладышей. Вскрыли конверт, вытащите только нужное, остальное сразу выбрасывайте. Детализацию платежей или звонков проверяйте на месте. Не складывайте обратно в конверт, иначе потом придется проделывать все то же самое заново. Беспокоитесь о конфиденциальности? Порвите бумаги на мелкие клочки и выбросьте в разные урны. Или воспользуйтесь шреддером. Рекламные подарки. Сувениры, календари и прочее. Приятно получать что-то даром. Если вещь действительно понравилась, оставляйте. Но если думаете, пусть пока полежит, избавляйтесь сразу. Главное, сначала распакуйте. Не проверите содержимое, нарушите принцип «открыл и выбросил». Не хотите выбрасывать? Передарите. Игрушку из фастфуда ребенку, который ей обрадуется. Стаканчик, полученный в подарок в кофейне, продавцу в этой кофейне. Невзрачный календарик коллеге по работе. Фотографии. И напечатанные, и негативы. Забрали фотографии из проявки. Часть смазанных, часть удачных, но никому не интересных, даже тем, кто на них запечатлен. Это сразу в мусорку. Когда вскрываете конверт из фотолаборатории, вы максимально внимательны. Самое время решить, что выбросить. Перепечатывать не собираетесь? Тогда и негативы выбросьте. Разбирать негативы потом, когда уже не помню, что снимал, мучительно и бессмысленно. Так они и осядут где-нибудь мертвым грузом. Одноразовые приборы и соусы из доставки. Кто-то действительно использует эти палочки и вилочки, а кто-то просто складирует в ящики. Если вы из второй категории, выбрасывайте лишнее сразу, как откроете коробку с едой. Второе. Избавляйтесь от вещей, когда они выполнили свое предназначение. Сувениры, подарки, презенты и прочее. В подарках главное — сам процесс дарения. Стоит их вручить и получить, и можно считать, что свою главную задачу они выполнили. Правда, выбрасывать подарок в присутствии того, кто его преподнес, как-то неловко, так что лучше отложить расставание с вещью до подходящего момента. Само собой, если вам подарили что-то, что вы хотите носить, поставить на видное место или использовать в быту, оставляйте смело. А ценности вроде колец и часов всегда можно продать. Треснувшие тарелки, плохо пишущие ручки, затупившиеся отвертки и тому подобное. С вещами, которые еще кое-как работают, расстаться особенно сложно. Вы все равно когда-нибудь их замените, но пока этого не произошло, терпите и мучаетесь. Но что расточительнее? Сразу купить новое или продолжать страдать со старым? Когда тарелка дает трещину, ручка царапает по бумаге, а отвертка не берет винты, каждое использование таких вещей отнимает у вас душевные силы и портит настроение. Еще нелепее держаться за хлам, когда замена уже куплена. Об этом чуть дальше. Бытовая техника, мебель, посуда, инструменты и прочее, взамен которых вы уже купили новое. Если вещь сломалась и вы покупаете замену, то со старой расстанетесь без сожалений. Но бывает, что новое покупается просто потому, что дизайн приглянулся или модель оказалась удобнее. Старая вещь может быть вполне рабочей, и вы оставляете ее на всякий случай. На самом деле она будет только занимать место и больше ни на что не сгодится. Иногда люди не избавляются от старых вещей еще и потому, что их вывоз стоит денег. Но рано или поздно выбрасывать все равно придется. И чем быстрее вы это сделаете, тем легче станет на душе. Если решили от чего-то избавиться, не прячьте это. Спрячете — тут же забудете. Пусть даже громоздкая вещь мешается под ногами, оставьте ее на виду. Так вы точно не забудете довести дело до конца. Упаковка. Люди почему-то цепляются за коробки. Думают, вот коробка от компьютера, может пригодиться при переезде. Или если пришла посылка, нужно оставить коробку. Вдруг надо будет самим что-то отправить по почте. Или купили товар известного бренда. Коробка такая красивая, наверняка когда-нибудь пригодится. Но коробка, предназначенная для упаковки товара, выполняет свою задачу в момент покупки. Вынули содержимое, и ее миссия завершена. Соберетесь переезжать, найдете или купите новые коробки. А накопительство брендовых коробок — это вообще абсурд. Красивая коробка с воздухом внутри просто пожирает место в шкафу. Выбрасывайте, не раздумывая. Кассовые чеки. Есть люди, которые скрупулезно ведут учет всех домашних трат. Однако большинство из нас берет чеки просто потому, что их дают. Если вы относитесь ко второй категории, не суйте чеки в кошелек или карман, а выбрасывайте сразу же. В супермаркетах иногда стоят урны рядом со столиками для упаковки. И во многих небольших магазинах теперь тоже есть специальные места, куда можно выбросить чеки. Выходя из кафе, держите чек в руке и выкидывайте в первую же урну на улице. Оставляйте только чеки на дорогие покупки. Они могут понадобиться для оформления возврата. И периодически перебирайте их, избавляясь от ненужных. Рабочие документы. Закончили проект? Сразу решайте, что делать с сопутствующими бумагами. Не складывайте их все скопом на время. Если ловите себя на мысли, что документы когда-нибудь могут пригодиться, переслушайте третью главу из первой части «Когда-нибудь никогда не наступит» и пятую главу «Неприкосновенных вещей не существует». Журналы. Странное дело. Выбросить прочитанный журнал почему-то очень трудно. Но если никто больше не собирается его читать, избавьтесь от него немедленно. Попалась интересная статья, которую хочется сохранить, вырежьте ее, потом замучаетесь искать. Отложите на потом и наверняка забудете, что именно хотели вырезать. Главное — избавляться от журналов, пока они не превратились в коллекцию. Третье. Да, это еда, но выбрасывать ее тоже нужно. Недоеденное. Слушатели могут меня осудить, но я все же решусь сказать. Остатки еды можно выбрасывать. Сколько раз вы аккуратно заворачивали недоеденное и убирали в холодильник, а через несколько дней обнаруживали, что оно испортилось? Или оставляли продукт на столе, пока он не засох и не сморщился? Когда после обеда что-то остается, сразу принимайте решение — оставить или выбросить. Не отправляйте еду в холодильник на автопилоте. Либо доедайте сразу, либо четко планируйте съесть оставшееся завтра. Если ни то, ни другое невозможно, Лучше выбросить сразу. Кажется, что это расточительство, но на самом деле это самое разумное решение. Следуя такому принципу, вы очень скоро вообще перестанете выбрасывать еду. Либо начнете готовить ровно столько, сколько съедите, либо станете доедать остатки на следующий день. Просроченные или близкие к просрочке продукты. Вроде бы они еще съедобные, поэтому рука не поднимается выбросить. Но если вы уже столько времени до них не дотрагивались, неужели действительно когда-нибудь съедите их? Раз уж заметили, либо ешьте прямо сейчас, либо, если это невозможно, отправляйте в мусорку. Содержимое холодильника. Опять же, главное действовать немедленно, как только что-то бросилось в глаза. Соленья, которые собирались использовать, да так и не использовали. Продукты, срок годности которых скоро истечет. Контейнеры с содержимым неясного происхождения. Доставайте и решайте на месте, есть или выбрасывать. Почему эта стратегия эффективна? Потом, пусть пока будет так, и когда-нибудь. Эти слова, как я говорила в первой части, отражают естественную человеческую реакцию на захламление. Когда нас мучает совесть из-за напрасной траты, кажется, что отсрочка сделает расставание с вещью менее болезненным. Но если вы все равно собираетесь что-то выбросить, лучше сделать это немедленно. Так вещи не будут копиться, и потом не придется разгребать целые завалы. Как с летними заданиями на каникулы. Лучше делать понемногу каждый день, чем оставлять все на последний момент. Тем более, что избавляться от вещей куда проще, чем делать уроки. Кроме того, перестав откладывать расставание с ненужным, вы перестанете притуплять чувство расточительности. Сохранить остроту этого чувства, вину за то, что выбрасываете вещи, очень полезно, особенно когда речь идет о еде. Это заставит вас внимательнее подходить к покупкам и тщательнее планировать расход запасов. Если добьетесь такого эффекта, то стратегия «увидел ненужное, выбросил» полностью себя оправдает.